Глава 30. Асура в зеркальной тюрьме. Оказавшись в своей квартире, я сразу же попробовал связаться с Алиной, но не вышло. Я не удивлен, что Виктория раньше меня узнала об аресте Алины, учитывая их тесную связь. Но ведь меня тоже должны предупредить. Как только я подумал об этом, линк в моих руках завибрировал. Со мной пытался связаться личный секретарь главы рода Старковых. Я ответил. «Виктор», — раздался сухой голос. «Я». «Ровно через неделю состоится суд над Алиной Старковой. Ты должен присутствовать. Это приказ главы рода». «Что сделала Алина?» Я изобразил озадаченность. «Узнаешь, когда вернешься в Сибирь-Град». Линк отключился. Я остался стоять с браслетом в руках, раздумывая над тем, что делать дальше. «Пора познакомить Алину с хранителем», — пробормотал я, поворачиваясь к зеркалу. «Руки». Спустя пару секунд феечка появилась. «Тут. С Лейлой играли в прятки. Я спряталась в стене, и эта маленькая дурочка не могла меня найти. Ки-ки-ки». «Посмотри, чем занят Борис», — велел я. «Если он будет один, скажи, пусть отправит одно из лунных зеркал в Сибирь-Град». «А зачем?» — с любопытством спросила Руки. «Поедем к Старковым», — решил я. «Но сперва мне надо стать еще сильнее». Следующие 3 дня я пропускал пары, отдав всего себя тренировкам. Благодаря поглощенным живым отражениям, я развивался с такой скоростью, о которой местные маги и мечтать не могут. Я смог создать элементального защитника тьмы и во второй раз выполнил условия ранга для становления архимагистром. Также я освоил сферы крови и души. Как заклинатель льда и тьмы, я магистр на пике развития. Как заклинатель крови и души, магистр на начальном этапе развития. Основная проблема связана с психическими силами. Я никак не мог выполнить условия ранга и создать сеть марионеток. Чтобы стать подмастерье, надо ощутить эмпатию. Для становления мастером – овладеть гипнозом. Для грандмастера – создать марионетку из человека. Это значит полностью промыть мозги человеку, сделать его своим рабом. Чтобы выполнить это условие, я убил 3 преступников, ставя над ним ментальные опыты. Условия ранга для магистра – сеть из 7-10 марионеток, связанных друг с другом мыслеречью. При этом они должны жить, как прежде, но быть абсолютно верны мне и даже намеком никому не показывать, насколько они уникальны. Проблема в том, что ни один из духовных зверей не умел ничего подобного. Максимум – подчинять себе других существ, вроде летучих мышей или ворон. И чтобы самостоятельно полностью освоить это заклинание, мне потребуются недели, а у меня их нет. А может, у Оливии спросим? Руки знала о моей проблеме и тоже пыталась решить ее. Можно, задумался я над предложением феечки. Вдруг у Британской империи другие условия ранга для становления магистра психа? Давайте я попробую, предложила Руки. Скажу, что это проблема одного из учеников-хранителя. Хорошо. Я встал и подошел к зеркалу. «Обновите знаки, пожалуйста», — попросила руки, подлетев поближе. Я нарисовал 4, 3 и 2 знаки. Только с помощью этой комбинации руки сможет переместиться в зеркало Оливии, которая сейчас живет в особняке где-то под Петроградом, и явиться перед ней в образе фантома. «Спасибо». Руки залетела в зеркало. Вскоре его поверхность пошла рябью, и я увидел комнату Оливии. Она все так же в образе Сергея мрачно смотрела на Рукию, которая зависла перед ней, скрестив руки. Некоторое время они молчали. «Это твой хранитель восстановил мое здоровье?» – мрачно спросила Оливия. «Да», – важно кивнула Рукия. «Он решил, что вы должны жить». «Решил, даже не спросив меня?» – чуть ли не зарычала мать принца. «Не спросив вас, как само собой разумеющееся», – произнесла Рукия. «Вы правда думали, что он поведется на ваш ультиматум? И разве вам плохо?» Оливия не нашла, что сказать. «У меня попросил совета один из учеников-хранителя», продолжил Руки. «Он не может выполнить условия ранга для становления грандмастером психа. Точнее, может, но создание сети марионеток займет слишком много времени. Уже близок второй катаклизм. Времени мало». Оливия мрачно смотрела на Руки, не спеша с ответом. «Ну так что?» – нетерпеливо спросила феечка. «Сеть марионеток – это особенность Александровых», – неохотно ответила Оливия. В других странах практикуют более ортодоксальную сферу психа. Она подавляет сознание всех, кто входит в нее. Принцип действия похож на стихийную сферу, но там свои нюансы, о которых я не знаю. У меня нет этого элемента. Я приподнял брови, услышав Оливию. Сфера психа? Если она права, то я без проблем создам это заклинание. Значит, нужно искать способ, как стать архимагистром. Я прикрыл глаза и связался с Руки, передавая ей новые команды. «Спасибо, вы помогли», – важно кивнула феечка. «Следующий вопрос. Виктору уже пора стать архимагистром. Вы поможете ему с инициацией?» «Виктору Старкову?» – натурально удивилась Оливия. «Архимагистром?» «Я так и сказала». «Но это снова помощь хранителя?» Оливия подозрительно смотрела на Рукию. «Конечно», – деловито подтвердила феечка. «Учитель помогает своим ученикам и готовит их ко второму катаклизму. И вам он советует готовиться, как и всему миру. Скоро на земле станет жарко». Оливия ничего не ответила. Она размышляла над словами Руки, явно что-то прикидывая. «Думаю, смогу помочь», – медленно сказала она. «Но взамен мне нужно лекарство, которым вылечили меня. Оно же спасет от любого недуга». «Абсолютно», – кивнула Руки и спросила. «Хотите императору помочь?» Оливия вздрогнула и с неверием посмотрела на феечку. Та захихикала в кулачок своим фирменным смехом. «Это будет интересно. Я передам вашу просьбу хранителю и позже навещу вас». Рукия исчезла в одном зеркале, чтобы спустя несколько секунд вынырнуть из другого. «Вы все сами слышали», – лучась довольством сказала она. «Что будете делать?» Я не ответил. «И правда, что делать?» С одной стороны, императрица желает сделать Александра, моего ученика, императором. И мне это выгодно. Если поправить здоровье нынешнего императора, тот может помешать планам Екатерины и назначить преемником Алексея, который со мной никак не связан. С другой стороны, второй катаклизм все ближе. И мне нужно как можно быстрее стать архимагистром. А обращаться снова к Александру слишком подозрительно. Виктор Старков и так привлекает слишком много внимания. Сейчас Александр – архимагистр и только готовится стать гроссмейстером. Не знаю, как он воспримет новость, что парень на 15 лет младше Про имеет тот же ранг. Он и так был невероятно удивлен, узнав, что Виктор в 17 стал магистром. «Ладно, давай посмотрим, к чему это приведет», – вздохнул я. «Скажи Оливии, что я согласен на обмен, но при одном условии. Инициация пройдет в течение 3 дней. За это время я точно освою сферу психа. Единственное плохо – придется явиться на суд Алины в самый последний момент, и к этому тоже надо подготовиться». «Покажи мне элементального защитника», – спокойно попросил Ричард, когда мы долетели до места. Как и Григорий в свое время, Ричард заблокировал мне зрение и слух, после чего доставил по небу в каменный каньон, с виду совершенно необитаемый. Ричард парил в десятках метров от меня и ожидал моей демонстрации. Ветер закручивался вокруг него, создавая пыльные завихрения. Я протянул руку. Земля подо мной покрылась коркой льда, в воздухе закружились снежинки. Стало ощутимо холоднее. «Сфера», — отозвался Ричард, наблюдая, как пространство вокруг меня стремительно теряет температуру. «А теперь защитника». Я сжал кулак, и сфера начала сжиматься, формируясь в ледяного гиганта, в котором человек, знакомый с миром трех солнц, узнал бы Асуру. Характерный массивный череп, колючие волосы до спины, острые зубы, сияющие глаза. Элементальный защитник ударил ладонью по каменной скале, обратив ее в лед и разбив на 1000 осколков. Неплохо, но слишком медленно и пока неудобно. Я привык сражаться видовыми способностями Асуры и зеркалами. Но скоро смогу добавлять и новую магию в свою стратегию боя. «Достаточно», – кивнул Ричард. «Мы близко». Он взмахнул рукой, и на меня упало давление, закрывая глаза и уши. А затем я взлетел, следуя чужой воле, как марионетка на ниточке. Но я не сопротивлялся. Раз люди желают скрыть секреты возвышения заклинателей, пусть. Это понятное желание. Прошло полчаса, прежде чем Ричард вернул мне зрение и слух. Мы стояли в темной пещере у крошечного озера, смахивающего на большую лужу. Но цвет этого озера настораживал. Темно-бордовый, тяжелый. «Тебе надо погрузиться в озеро Архимагистра», — сухо сказал Ричард. «Как долго я должен быть там?» «Пока не станешь архимагистром», — усмехнулся Высший. «Это смертельно опасная инициация, мальчик. Каждый год кто-нибудь обязательно умирает тут, оставшись в озере навсегда и став его частью». Я начал раздеваться. «Когда-то оно называлось «Озеро Утопления», — продолжал Ричард. «Некоторые магистры годами готовятся к тому, чтобы пройти инициацию. Советую тебе подумать, стоит ли рисковать жизнью». Не отвечая, я абсолютно голый вошел в озеро и медленно погрузился в него с головой. Как только оказался полностью в воде, мой мозг словно сдавили в ладонях. Мысли запутались и исчезли, я не мог думать. Только тьма, поднимающаяся из глубин души подсознательный страх и бешеное желание вздохнуть. Что-то склизкое касалось ног, заставляя дергаться и умножая страх. Это озеро давило на человеческую природу, словно артефакт времени, отправляя в далекое прошлое, во времена, когда жизнь только-только зародилась на темном дне океана. Озеро вытаскивало и усиливало первобытные инстинкты. Ту-ту-ту-ту. Сердце стучало непрерывно, я чудом не раскрыл рот для вдоха. А затем пришло спокойствие. Природа Асуры, гораздо более древняя, более сильная, чем людская, взяла верх над моим человеческим началом, подавила его, заставила успокоиться. И случился прорыв. 500 микромогел одновременно взорвались, высвобождая огромное количество духовной энергии. Я не смог сдержать трансформацию тела, начал меняться. Тело и внутренние органы трансформировались, и развивался я необычно, в двух направлениях одновременно, как асура и как заклинатель. Мой рост увеличивался, мышц становилось больше, а кости настолько окрепли, что теперь легче алмаз сломать, чем их. Эти изменения даровала мне природа асуры. Мое сердце, легкие, желудок и остальные внутренние органы меняли структуру, словно в их ткани органично вплетались нити духовной энергии. Эти изменения даровала мне природа заклинателя. 4 капли крови асуры, которые я оставил после призыва Бичли, растворились в моей крови, делая меня на шаг ближе к истинному асуре. Из-за трансформации костного мозга моя кровь больше никогда не будет, как у обычных людей. Теперь она всегда будет отливать золотом. Я еще не полноценный асура, но уже могу считаться первым и единственным полукровкой. Наконец, метаморфозы прекратились. С помощью трансформации асуры я начал постепенно возвращать себе человеческую форму, параллельно прислушиваясь к себе. Губы сами собой растянулись в улыбке. У меня, наконец, появилась длань асуры. Сильнейший видовой навык асуры, доступный только талантливейшим представителям вида. Не ожидал, что он раскроется так рано. Я медленно вышел из озера. Каждый шаг давался с трудом. Озеро не хотело отпускать из своей жадной утробы. Липло к коже, тянуло назад. Но я выбрался и вдохнул полной грудью, наслаждаясь мгновением. «Не ожидал, что ты выживешь», — заговорил Ричард. «Неужели позволил бы мне утонуть?» Я с прищуром взглянул на него. «Мы уходим». Ричард не ответил. Махнул рукой и так же просто, как в прошлый раз, заблокировал мне зрение и уши. Я расслабился, позволив Высшему вести. Погрузился в пространство души и с удовлетворением отметил, как все знаки стали целостнее, лучше. «Значит, пора». «Ты готова?» – спросил я у руки. «Да», – взволнованно ответила феечка. «Мы находились в центре глухого леса, довольно далеко от Академии. Передо мной стояло одно из лунных зеркал, в отражении которого я видел себя, взволнованного, предвкушающего. Сразу после того, как Ричард доставил меня в башню, я занялся перевозкой лунного зеркала. Это не заняло много времени, и вот я тут, готовлюсь нарисовать пятый знак». Полноценный пятый знак, открывающий мне доступ в зеркальную тюрьму. «Начинаю», — охрипшим голосом сказал я, протягивая палец. За свою жизнь я смог нарисовать полноценных 7 знаков и начать 8-й. За последнее я удостоился титула «Хранитель». Каждый из нас начал рисовать 8-й знак, но ни один из нас не закончил его. Мой палец медленно наносил один символ за другим, всего пять, не считая овала в центре. Духовная энергия вытекала из моего пальца, насыщая знаки. И вот последний, пятый символ был нанесен. Голова закружилась, я покачнулся, с трудом удерживаясь на ногах. Из носа, ушей и глаз потекла кровь, которую я, используя свои способности, впитал в кожу. В то же время поверхность зеркала заколыхалась и побелела. От центра к краям непрерывно шли серебристые круги, как волны от упавшей в блюдце с водой тяжелые капли крови. Я, поборов слабость, коснулся ладонью зеркала и медленно протолкнул руку внутрь. Шаг, и я оказался по ту сторону зеркала, в зеркальной тюрьме. Высокие потолки, белые колонны и сотни зеркал разных форм и размеров, зависших в пространстве. Зеркальная тюрьма полностью состояла из материала, похожего на застывший прозрачный воск. Зеркала же словно были высечены из кристаллов, идеально отражающих друг друга. «Хранитель!» Руки фонтанировала восторгом. В зеркальной тюрьме она обрела свою настоящую форму. Та же феечка, только полностью материальная, сотканная из особого материала, которого не существует на Земле. Я снова тут. Горло пересохло. Мой взгляд наткнулся на небольшие горки осколков, лежащие на полу. «Это тюрьмы для незеркальных пленников», — виновато сказала Руки. Я кивнул. Эти зеркала разбились, когда я переродился на Земле, и выпустили живые отражения сотен магических зверей. «Хотите проверить пленников?» – взволнованно спросила Руки. «Как же давно я не выполняла свою роль стража?» Усмехнувшись, я подошел к ближайшему зеркалу и вошел в него. Меня встретил застывший, полностью прозрачный, словно сделанный из хрусталя олень. Хиронагни, огненный зверь, способный на пике могущества спалить целый город. Зверь со второго уровня тюрьмы. Окинув взглядом пленника, я вышел обратно в пространство зеркальной тюрьмы. «Сколько пленников осталось?» – тихо спросил я. «На первом уровне 5052, на втором уровне 104, на третьем 15», – бодро доложила Руки. «Ну и на четвертом, вы знаете, один». Я кивнул, вновь обведя взглядом зависшие в бесконечном покое зеркала. «Но скоро вы сможете набрать новых пленников», – воодушевленно взмахнула кулачками Руки. «Вы уже нарисовали пятый знак, и ведь не сильно ослабли, так ведь? Не потеряли сознание, как в прошлый раз, на четвертом знаке?» «Ты права». Легко согласился я и нашел глазами самое большое зеркало, идеально овальной формы, висящее над самым потолком и словно сотканное из бесконечных зеркальных звездочек. Именно за этим овалом находится единственный пленник четвертого уровня. И я надеюсь, что никогда не выпущу его. Развернувшись, я вышел из зеркальной тюрьмы, вновь оказавшись в глухом лесу. В небесах светила луна, запах зелени заполнял все вокруг, а беспокойное шуршание листьев, казалось, заполняло собой весь лес. «Куда дальше? Возвращаемся в башню?» Рядом замерла Руки. «Да, возвращаемся в башню. И готовимся отправиться в Сибирьград к Старковым. Давно пора было их навестить».